Глава 36. Клэр Майклс пила кофе за угловым столиком в Ле Пен Кватидьен в Брентвуде, ощущая при этом удивительное умиротворение. За окном стоял прекрасный июньский день. Прошло 9 месяцев со времени последнего неудачного визита Мэтта в Алтасита, и их жизнь, наконец, стала меняться к лучшему. Клэр приехала в Сан-Висенте на новом Мерседесе-кабриолете, подарке Мэтта на день рождения, упиваясь синевой небес и солнечным сиянием, наслаждаясь видом цветущих акаций, которые обрамляли широкую дорогу. Даже природа, казалось, праздновала вместе с ней, взрываясь бурей цветов, запахов и радости в честь радостных событий в жизни брата. Все это было не похоже на тот ужасный день в октябре прошлого года. Она помнила его так, словно это было вчера. Мэтт позвонил ей из придорожного кафе на трассе АИ-5, рыдая в трубку, почти не в силах говорить, даже сказать, где находится. Нервный срыв был катастрофическим. Клэр повезла его в Уайлдвуд, в реабилитационный центр в Талас-Лейк, где подписала бумаги в качестве ближайшей родственницы. Когда она уезжала, Мэтт едва помнил свое имя. Но, к счастью, этот срыв оказался скорее полезен для него. Уже через 10 дней он смог принимать посетителей. Всего через 8 недель депрессия, пожиравшая Мэтта более 5 лет с того дня, как София Баста одурманила его и оставила в номере гонконгского отеля, отступила. Клэр заплакала, впервые услышав его смех. И он смеялся не одними только губами, но и глазами, всем своим существом, как в старые добрые времена. Он набрал так необходимые ему 20 фунтов, стал регулярно заниматься гимнастикой и даже поговаривать о будущем. И, что всего важнее, перестал говорить о Лайзе Софии, Эндрю Джейкси и обо всем, связанном с убийствами Азраила. Произошло чудо. А впереди ждали новые чудеса. В реабилитационном центре Мэтт встретил женщину по имени Касси, разведенную, лечившуюся от алкоголизма. Оба сразу потянулись друг к другу, и, несмотря на все опасения Клэр, они с мужем при встрече нашли Касси именно такой, как описывал ее Мэтт, милой и веселой. На прошлой неделе, после быстрого, но на удивление счастливого, без малейших намеков на драму романа, слишком нежного, чтобы быть страстным, Мэтт и Касси объявили о помолвке. «Привет, сестренка. Прости за опоздание». Пробираясь между столиками, одетый в шорты цвета хаки и голубую футболку с логотипом Калифорнийского университета, Мэтт казался воплощением здоровья и счастья. «Привет», — просияла Клэр. «Касси не с тобой?» — только что отвез ее на пилатес. «А что, я недостаточно хорош для тебя?» «Сойдешь». Клэр, широко улыбаясь, положила на стол маленький сверток в золотой бумаге. «Это мне?» — приподнял брови Мэтт. «Разве я не могу делать подарки? Это в честь вашей помолвки. Но не слишком волнуйся, там нет ничего особенного». Мэтт развернул сверток. Внутри оказались простые, но элегантные антикварные мужские часы на потертом кожаном ремешке в корпусе из розового золота. На задней крышке были выгравированы переплетенные инициалы М и К и дата помолвки. «Ничего особенного? Господи, Клэр, да они роскошные. Должно быть, стоят целое состояние». «Не совсем», — солгала Клэр. «Я счастлива, потому что счастлив ты. Ты заслуживаешь их, Мэтт, правда?» Мэтт был счастлив. Не то чтобы безумно и безрассудно, он не испытывал того безоглядного восторга, как на Бали с Лайзой. Но в каком-то смысле, твердил он себе, то, что было у них с Касси, также бесценно. Касси дала ему мир, спокойствие и радость жизни. Ей было плевать на его деньги, она совсем не походила на Ракель и никогда не расспрашивала его о прошлом. Любящая Касси была выбором, сделанным Мэттом сознательно. А любовь к Лайзе была порывом, непреодолимым притяжением мощного и опасного наркотика. Мэтт никогда не забывал подъем, который чувствовал в то время. Но он знал, что этот наркотик едва его не убил и не собирался возвращаться к прошлому. Мэтт заказал 2 яйца всмятку и сэндвич с лососем для себя и панини из утиной грудки для Клэр. Та засыпала его вопросами о свадьбе. Они уже назначили день? Заказали ресторан? Кто в списке гостей? Приедут ли из Франции Дэнни и Селин? И вообще, что слышно о Дэнни? Мэтт добродушно ответил на каждый вопрос, но посоветовал обратиться к Касси по поводу всего, что было связано с подвенечным платьем, тортом и цветами. Остальное было просто. Свадьба будет скромной, сыграют ее в саду нового дома Мэтта в нантакетском стиле в Брентвуд-парке. Магуайры приглашены, но вряд ли приедут. После суда они каким-то образом успели завести трех детей. Трех! И последний был слишком мал, чтобы вести его в такую даль. Но если верить емейлам Дэнни, они были очень счастливы. Призрак Анджелы Джейкс, наконец, оставил их в покое. Когда вышел фильм, Дэвид Айшек прислал ящик шампанского и написал очень доброе письмо. Но в остальном Мэтт обрубил всякие связи с тем делом и с самой Софией Баста. И его свадьба должна открыть новую, более счастливую главу его жизни. Старая книга закрыта. Через 20 минут, сев в машину, Мэтт включил радио. Раздался мелодичный голос Лакшми Синг, ведущий новостей NPR из Вашингтона. Первые два сообщения он пропустил мимо ушей. Новые данные о росте преступности и сообщения Национального научного фонда о глобальном потеплении, которое должно было взволновать его, но оставило равнодушным. Он думал о Касси и о том, какой милой она была после пилатеса. Потная, но заряженная энергией. Уверенная, что без косметики выглядит ужасно, на самом деле она казалась более естественной и сексуальной, чем обычно. Мэтт свернул направо на Монтану и вдруг резко нажал на тормоза, едва не врезавшись в идущий впереди минивэн. «Последние новости», — сообщила Лакшми Синг. Фрэнки Манчини, более известный как убийца Азраил, сегодня покончил с собой в камере смертников в тюрьме Сан-Квентин в Центральной Калифорнии. Манчини ожидал казни за участие в убийствах четырех человек в промежутке времени между 1996 и 2006 годами, и после многочисленных апелляций казнь была назначена на конец года. Насколько нам стало известно, на рассвете Манчини был найден повешенным в камере. Женщина в минивэне орала на Мэтта, потрясая из окна кулаком. Гудящие машины стали его объезжать, но Мэтт ничего не замечал. Манчини мертв. Мэтт так долго цеплялся за свою ненависть к Фрэнке Манчини. Ему было необходимо ненавидеть кого-то, чтобы продолжать любить Лайзу. Но теперь, когда Фрэнки не стало, Мэтт не чувствовал никакого удовлетворения. В его мыслях дело не было завершено, правосудие не свершилось, как он представлял себе раньше. Он чувствовал себя обманутым. Работая над документальными фильмами, он опросил почти всех, связанных с убийствами, а на суде слышал рассказ Софии Лайзы. Но единственный человек, который знал все о случившемся в те ужасные ночи, знал причину, не проронил ни слова о своих преступлениях. Все свои мотивы и чувства Фрэнки унес с собой в могилу. Он даже счеты с жизнью свел на своих условиях. Оказалось, что Касси уже слышала новости CNN в раздевалке. «Ты как?» — спросила она Мэтта. «Нормально». Он все еще не пришел в себя. Интересно, как это случилось? Разве у него не было сокамерников или у них нет круглосуточной службы наблюдения? Мэтт рассеянно кивнул. Он думал не о Манчини, не о том, как преступник сумел перехитрить власти Сан-Квентина и покончить с собой. Он думал о другой заключенной, за другими стенами, всего в сотни миль к северу от того места, где он беседовал с Касси. Заключенной, о которой он так долго не вспоминал. Заключенной, которую так старательно пытался забыть. Скорбит ли она? Страдает ли? При мысли о том, как она несчастна и одинока, словно сверло дрели вонзилось в сердце Мэтта. Он поморщился. «Ты точно в порядке?» Лицо Касси затуманилось тревогой. «Мы можем перенести обсуждение свадебного меню на другой день, если хочешь». «Обсуждение свадебного меню. Черт!» Он совершенно забыл. Мэтт с трудом, как тяжелый груз, выпихнул Лайзу из мыслей. «Наша свадьба, наше будущее. Все в порядке». Он с трудом выдавил улыбку. «Поедем выбирать торт».